Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо. «Сбирай сбрую, Афанасий», — сказал Маслак ласково. «Иди до части». И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей. Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на вазу, хранившем его добро, сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна, нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением. Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягучий кружился по Бродскому шляху, простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и Денаус и Беценко сидели тут же на Афонькином вазу и обсуждали Афонькино горе. «С дому коня ведет», — сказал Денаус и Беценко. «Такого коня где его найдешь?» «Конь он друг», — ответил Орлов. «Конь он отец», — вздохнул Беценко, — «бесчисленно раз жизнью спасает. Пропасть беде без коня». А на утро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами, поражение сменилось временной победой, мы пережили смену ночдива, а Афоньки все не было, и только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь. «Добывает коня», — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой свирепой добыче. Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.